Глава 22. Двойной контроль. Города, поселки и все остальное. Как работает искусственный интеллект? Разговор с птицей. Ушедшие. Конечно же, мы не могли учесть все факторы и подводные камни при составлении наших глобальных планов. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», вспоминал по этому поводу известное русское присловие Валерий Федорович. «Например, вопрос контроля. Как мы собираемся контролировать тех, кто захочет работать во всех этих общенациональных проектах?» «Зачем их контролировать?» – удивился Сернан. «Лучший контроль – деньги. Хорошо работаешь – получи достойную зарплату. Плохо – извини, ты уволен, на твое место очередь стоит в 3 квартала». «Я не это имею в виду», – сказал Быковский. «А что?» «Вспомним Олимпиаду в Мюнхене. И не только». «Терроризм?» «Да. Представь ситуацию. Мы принимаем на работу десяток спецов, а они потом взрывают термоядерный реактор или завод по производству гравий-генераторов». «Скажи еще базу на Луне», – скептически заметил Сернан. «Прости, командир, но это попахивает паранойей. Вы, коммунисты, везде видите врагов». «Потому что они на самом деле везде», – спокойно ответил Быковский. «И с каждым днем их становится все больше. Террористические организации растут, как грибы после дождя. И все готовы достигать своих целей самыми радикальными методами». «Слушай, но это же совершенно не наше дело», – пожал плечами Сернан. «Пусть спецслужбы этими плохими парнями занимаются. Им за это деньги платят. ЦРУ и ФБР, насколько я знаю, вполне справляются со своей работой. Моссад и МИ-6 тоже. Про ваше КГБ и вовсе легенды ходят. Чего ты беспокоишься?» «Ты же военный летчик, Юджин», – сказал Быковский. «Как и я. Бдительность никто не отменял. А сейчас мы еще и полномочные представители Земли. Обязаны об этом думать». «Командир прав», – сказал я. «Заводы или реактор, ладно. А вот если мы пропустим террористическую атаку на городскую дипмиссию, последствия будут гораздо хуже. Войну Земли с городом не обещаю, но отношения сильно осложнятся. Во всяком случае, о совместной базе на Луне и других важных аспектах сотрудничества можно будет надолго забыть». «Вы точно параноики», – убежденно сказал Сернан. «К счастью, выход есть», – улыбнулся я. «Какой?» «Двойной контроль. На первом этапе отбор кандидатов в совместные проекты осуществляют спецслужбы. Сбор материала, досье и все, что положено. А дальше – городский контроль». «Ты имеешь в виду все эти ваши психические штучки, видение ауры, гипноз и прочее?» – догадался Быковский. «Именно. Не хочу хвастаться, но мне в свое время удалось уйти целым и невредимым из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. А ведь я даже не прошел спецподготовку». «Хочешь сказать, наш друг Айрена Цугри озаботится этим вопросом?» – спросил Быковский. «Думаю, что уже озаботился. Больше того, уверен, что все члены новой экспедиции, включая экипаж горного эха, такую подготовку пройдут. Во избежание». «Хорошо, если уверен». В некоторых случаях Быковский становился чертовски упрямым. «Но хотелось бы знать точно». «Не вижу препятствий. Хочешь, прямо сейчас ему позвоню и спрошу?» «Хочу». Я тут же позвонил на личный коммуникатор Айрена Цугри и задал интересующий нас вопрос. Все оказалось, как я и говорил. Кандидаты в члены экспедиции на горном эхо проходили такую спецподготовку. «Она позволяет безошибочно определять, правду говорит человек или лжет», – сказал Цугри. «И какие у него намерения?» «Что, никак обмануть нельзя?» – поинтересовался Сернан. «Так не бывает». «Можно», – улыбнулся старший сотрудник отдела внешней безопасности ГСБ. «Но для этого нужно быть более сильным колдуном, чем мы. А так не бывает». «Колдуном? Шутка». «Страшные вы люди», – поежился Сернан. «Шутки шутками, но я уверен, что на Земле найдется масса народу, которая захочет держаться от вас подальше. Умников никто не любит. А если умник еще и обладает такими сверхспособностями?» Он покачал головой. «Брось», – сказал я. «Вы же американцы, любите супергероев. Целая культура у вас. Надо просто запустить правильную пропагандистскую кампанию. Телепередачи, книги, фильмы, комиксы». «Команда супергероев прилетает спасать Землю», – торжественно провозгласил Сернан. «А что, может сработать?» Осталось придумать, от чего ее спасать. От нас самих, усмехнулся Быковский. Не пойдет, покачал головой Юджин. Это значит, что мы плохие, а мы должны быть хорошими, изначально. Закон пропаганды. Не спасать, сказал я, только помочь. По-соседски и по-братски. Еще мы много путешествовали, постоянно находились в разъездах. Даже в своей прошлой жизни, будучи Кимраром Гели, я столько по городу не путешествовал. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как полномочные представители Земли, мы в полной мере руководствовались этой мудрой китайской пословицей и не жалели. Даже я узнавал в этих поездках много нового для себя, а уж о моих товарищах и говорить нечего. Города и поселки. Тщательно спроектированные и отменно построенные. Чистые и красивые, обладающие всем необходимым для жизни и еще чуть-чуть сверх того. Когда-то, во времена разделения планеты на Восточный Гарад и Западную Коалицию, гарадцы, как и земляне, тоже грешили тягой к мегаполисам. Так казалось гораздо удобнее и выгодней. А что, не нужно тянуть коммуникации черт знает куда и вообще все рядом, и все централизовано. 10, 20 и больше миллионов человек в городе и агломерации. Очень хорошо. Чем больше, тем лучше. Доходило до того, что в качестве генеральных планов развития на полном серьезе предлагались проекты, по которым в том же Восточном Гараде оставалось не более 5 городских агломераций, а по сути гигаполисов, в которых должно было проживать 99% населения. Западная коалиция не отставала. Там тоже имелись подобные проекты. Можете себе представить? 10 гигаполисов, разбросанных по всей планете, в каждом из которых проживают чуть ли не 1 миллиард населения. Словно 10 незаживающих язв. И все это подавалось как величайшее достижение цивилизации. Мол, наконец, силгурды окончательно победили окружающую дикую природу и научились создавать вместо нее комфортную окружающую среду, в которой можно спокойно жить. Тесновато, слишком много искусственных материалов вокруг и дышать бывает нечем. Ничего, пару раз в год можно выезжать на природу в отпуск. Этого вполне достаточно, чтобы не забыть окончательно, как выглядит настоящий лес или море. Но тут случилась последняя война. С одной стороны, это была величайшая катастрофа в истории Гарада. Она унесла 1 миллиард жизней и нанесла страшный урон не только окружающей природе, но и окружающей среде. В первую очередь, тем самым мега- и гигаполисам, развитие которых перед войной шло опережающими темпами. С другой, получилось в соответствии с русской пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло». Восстанавливать сожженные ядерными ударами мегаполисы не было никакого смысла, поэтому на белый свет извлекли старые проекты архитекторов-романтиков, предлагавших расселение человечества по средним и малым городам. Сдули с них пыль, доработали с учетом новых обстоятельств и пустили в дело. Так что теперь на Гараде был только один относительно крупный город – Новая Ксама. И ничего, оказалось, что так жить гораздо удобнее и здоровее. Главное, чтобы хватало энергии и транспортная доступность была на высоте. Да, города и поселки, а также электростанции на термоядерных и кварковых реакторах. Автоматические заводы и фабрики по производству всего и вся. Фермы, школы-интернаты, институты и академии, научно-исследовательские институты и центры, инженерные школы, театральные и кинопремьеры, выставки, концерты, встречи с ведущими писателями и поэтами Гарада, космодромы, испытательные полигоны, заповедники, курорты, воинские части. Гарад продолжал содержать небольшую, но хорошо обученную и прекрасно оснащенную армию. Мало ли что. И многое-многое другое. Всего не перечислить. Моих товарищей поражал объем работы, который совершали роботы, управляемые искусственным интеллектом. Точнее, многими искусственными интеллектами. Под разные задачи свой искусственный интеллект. «Это поразительно», – удивлялся Быковский. До знакомства с тем же Джеда я и представить не мог, что существует такое количество нудной, скучной и однообразной умственной работы, которую может взять на себя искусственный интеллект. Именно умственный, не физической. Все это бухгалтерия, планирование, отчетность, стандартные инструкции, рутинные инженерно-технические операции, чертежи. Да всего просто не перечислить. Мы как-то привыкли думать, что роботы будут делать за нас в первую очередь физическую работу. Землю там копать, тяжести поднимать. «Кофе в постель подавать?» – подсказал Сернан. «В том числе», – согласился Быковский. «Хотя это уже сибаритство. Ну, вы поняли, о чем я. А оказалось, не так. То есть и так тоже, но не совсем». «Все правильно», – сказал я. «Дело в математических моделях. Алгоритмах, скажем так. Грубо говоря, создать бухгалтерскую программу или даже программу, с помощью которой можно точно спрогнозировать развитие тяжелой промышленности на ближайшие 5 лет, и определить, какие и сколько ресурсов на это потребуется, гораздо проще, чем создать универсального робота-мастера, способного, ну, скажем, построить дом. Я уже не говорю про сборку кваркового реактора или планетолета. А уж сделать, к примеру, классную гитару или скрипку, которую не стыдно взять в руки, и вовсе запредельная задача. Только люди на это способны. При этом, заметьте, хорошо обученный искусственный интеллект способен написать несложную мелодию и даже стихотворение, которое кому-то может показаться вполне неплохим. «Да ладно», – не поверил Сернан. «Правда?» «А роман может?» – спросил Быковский. «Может, и пишут. Другое дело, что их почти не читают». «Почему? Плохие?» «Да как сказать? По моему личному мнению, не хватает в них какой-то изюминки, которая и делает историю настоящей. Вроде все на месте, а читать неохота. Про кино вообще молчу. Не получается по-настоящему хорошее кино у искусственного интеллекта. Так, поделки. Хотя, повторю, кто-то смотрит. Тут еще штука в том, что на любом продукте, созданном искусственным интеллектом, будь то новая деталь для станка или роман, должна стоять обязательная маркировка, подтверждающая сей факт». «Мудро», – заметил Быковский. «Надо же», – сказал Сернан. «А мне уж было показалось, что вашим искусственным интеллектом до полноценного разума, со всеми вытекающими, один шаг». «Может быть и один», – сказал я. «Но очень широкий, глубокий и долгий. Хотите знать мое мнение?» «Выкладывай», – сказал Быковский. «На мой взгляд, с точки зрения настоящего прогресса человечества, гораздо интереснее работа над собой и работа с животными». «Не понял», – признался Сернан. «То есть работа над собой понятна. Это ваше умение входить в Арно, управлять разными процессами в собственном организме и все такое прочее. Но что значит работа с животными? Дрессировка?» «Нет, именно общение. Пошли, покажу». Мы вышли на террасу нашего дома в Южных Садах, который уже стал нам практически родным. В окружающих деревьях перекликивались птицы. Я поискал глазами и быстро нашел яркого цветастого уйруна. Птица, напоминающая земного удода, пряталась на ветке дерева за листвой и громко ругалась на кмиута по кличке Буруз, то есть командир в переводе на любой земной язык, который сидел в траве, глядел на птицу и явно раздумывал, стоит ли охота свеч. Буруз был всеобщим любимцем, жил в Южных Садах и никому не принадлежал, строго оберегая свою независимость. На кухне и не только. Для него всегда находилась миска вкусной еды, а спал он везде, где хотел. Благо, был весьма чистоплотен и снисходителен к людям. Ну, чисто земной кот. Я вошел в Арно. Разглядел светло-желтую ауру кмиута. И выше, за листьями. Каждый листок и каждая веточка дерева тоже светились, испуская собственную ауру. Сиреневую ауру уйруна. Настроился на нее и пропел, подражая уйруну. Уйрун смолк. Буруз посмотрел на меня взглядом, в котором отчетливо читалось: «Тебе что, делать нечего?» После чего бесшумно исчез в высокой густой траве. Быковский и Сернан с нескрываемым интересом наблюдали за всеми нами. Я пропел и потянул левую руку ладонью вверх. Уйрун спорхнул с ветки и, заложив красивый вираж, опустился на мою ладонь. Пропел в ответ. Я достал из кармана кусочек хлеба, который перед этим специально туда положил. Протянул уйруну. Птица склонила голову влево, потом вправо, разглядывая то меня, то хлеб. Уйрун ухватил клювом угощение, спорхнул с ладони и улетел. Я вышел из Арно, отер пот со лба. Давненько я этим не занимался, оказывается. Отвык. «Ух ты!» – сказал Сернан. «Что это было?» «Пример общения с животными. Напрямую. В данном случае с птицей, но разницы нет. Птицы ничуть не глупее тех, кто бегает по земле или плавает в воде». «Постой», – сказал Быковский. «Не хочешь же ты сказать, что животные ничем не отличаются от человека? Что они умеют мыслить, как дельфины?» «Дельфины не животные. Такие же разумные существа, как и мы. То, что у них нет орудий труда, в нашем понимании этого слова, и такой же цивилизации, ничего не значит, как выясняется. С дельфинами нам еще работать и работать. Это чертовски интересно». «Стоп, стоп!» – остановил меня Быковский. «Не надо меня агитировать за советскую власть. Я вовсе не утверждаю, что дельфины – животные. Я тебя о других животных спрашиваю». «Между прочим», – заметил Сернан, – «нас тоже можно назвать животными». «Помним, помним, как же», – отозвался я. «Еще старик Платон сказал, что человек – это животное о двух ногах и лишенное перьев». «Животные отличаются от человека, разумеется, но не настолько сильно, как считают, допустим, земные ученые. Определенным уровнем самосознания обладают все животные. У кого-то этот уровень выше, у кого-то ниже, но все. Вы сами только что видели, как я разговаривал с птицей. Да, я не смог бы объяснить ей, почему солнце встает на востоке и что собой представляют луна и звезды. Она бы не поняла ни при каких условиях. Именно потому, что, грубо говоря, ей не хватило бы на это мозгов. Потому что она не человек и не дельфин. Но вы наверняка удивитесь, если я вам скажу, что эта птица понимает разницу между одним жуком или двумя. И если хорошо подумает, то сумеет сложить один с двумя и получить три. Больше нет, уже не потянет, но до трех сумеет сосчитать. Опять же, сигналы, которыми она владеет, довольно информативны. Глядите, сначала я, как и она, ругнулся на Кмеута Буруза, который собирался за ней поохотиться. Буруз посмотрел на меня и решил убраться от греха подальше. Уйрун заинтересовался. Далее я его позвал. Он прилетел, сел на ладони и спросил, чего надо. Я предложил угощение. «Это мне?» – спросил Уйрун. «Тебе?» – ответил я. Он поблагодарил, забрал хлеб и улетел. «Невероятно!» – сказал Быковский. «Слышал я, что ты умеешь с животными разговаривать, но чтобы так...» «Далеко городцы ушли все-таки. Даже не знаю, как будем догонять. И сможем ли?» «Сможем. Создадим школы, начнем детей учить по городским методикам. Все получится. Не сразу, постепенно, но получится обязательно. К тому же на Земле всегда были люди, которые это умеют. Всегда и во все времена были. Мой прадед, например, жив и здравствует, могу познакомить. Про христианских святых я вовсе молчу. Серафим Саровский, Сергей Радонежский, Паисий Святогорец, Франциск Ассизский. Всех не перечислить». «Святые?» – переспросил Быковский. «Но это поповские сказки». «Не сказки», – возразил Сернан. «Валерий Федорович», – сказал я, – «вот я стою перед тобой, советский мальчишка, уж точно не святой, и только что я общался с птицей на твоих глазах. Или ты скажешь, что я тебя загипнотизировал?» «Не лезь в бутылку», – буркнул Быковский. «Разумеется, не скажу, я не идиот». «Тогда и ты не повторяй глупостей нашей советской антирелигиозной пропаганды. Сказки. Святые, о которых я говорю, и не только они, существовали и умели все то, что о них рассказывают и пишут». «Это не научно». «Участие монахов Ослябе и Пересвета в Куликовской битве научно?» «Ну, да». «Почему?» «Об этом сказано в летописях, насколько я помню». «Правильно, но об этом же сказано и в житиях святых, поскольку и один, и второй – святые Русской Православной Церкви». «И что?» «То, что жития святых – точно такой же источник, как и летописи. Но летописям мы верим, поскольку наука и религия в нашем советском обществе разделены, а житиям святых – нет». «Можно подумать, на Гораде наука и религия не разделены», – насмешливо заметил Быковский. «Разделены», – согласился я. «Но не столь кардинально. Ладно, это спор ни о чем на самом деле. Я всего лишь хочу сказать, что святые тоже достигали удивительных результатов. И это факт. Только другими способами достигали. Техник самосовершенствования много существует. Была бы воля и желание их осваивать. К ушедшим мы тоже слетали. В ближайшую стаю, влачащую существование в лесах под Новой Ксамой. Именно влачащую, другого слова и не подобрать. 124 немытых и сильно пахнущих. Речка рядом есть, но нет мыла, а вода холодная. Обросших волосами существа, одетых в грязные лохмотья и живущих в землянках, произвели на моих товарищей неизгладимое впечатление. Следует отдать им должное. Быковского и Сернана хватило даже на разговор с вожаком стаи, худющего бородатого силгурда лет 50 с лишним, отзывающегося на кличку Пятнистый. Что-то с пигментацией кожи у него было явно не в порядке. Но сам разговор надолго не затянулся. Философия ушедших показалась моим друзьям крайне примитивной и неинтересной. Таковой на самом деле она и была. «Это даже на протест не тянет», — сказал Сернан. «Наши хиппи хотя бы всеобщую любовь проповедуют и травку курят. А эти? Животные и даже растительный образ жизни. Отказ от работы и вообще любых человеческих стремлений. Бр! Он передернул плечами. «Нет уж, увольте. Неинтересно. Говоришь, детей у них забирают, когда те рождаются?» «Да», — подтвердил я. «За каждой стаей ведется наблюдение. Они все на учете». «И правильно делают», — заключил Сернан. «Нельзя таким людям детей оставлять». «Самое забавное», — сказал я, «что их отказ от нормальной человеческой жизни ведет за собой и отказ от общения с животными. То есть общаться с дикими животными они не умеют». «Не умеют или не хотят?» – спросил Быковский. «Эта способность пропадает, когда человек уходит в стаю и становится ушедшим, как и все другие наши способности и умения, включая умение входить в Орно, видеть в темноте, лечить и лечиться, и многое другое». «Удивительно», – сказал Быковский. «Вниз по лестнице эволюции. Добровольное схождение». «Что-то вроде этого», – кивнул я. Многие, кстати, не выдерживают, бросают стаи и возвращаются к нормальной жизни. Правда, на их место приходят другие, но общая тенденция положительная. Количество ушедших с каждым годом уменьшается.